Глава четвертая. Красная и белая. Чайная ложечка принялась за дело, и скоро сметана с клубничным вареньем превратились в однородный розовый мусс. Кире всегда нравилось наблюдать, как алые ручейки закручиваются в тоненькие спирали и, наконец, полностью растворяются в белой подушечке сметаны. Возможно, даже больше, чем уплетать сырники со сметано-клубничным соусом. Хотя нет, Светланины сырники – Кира обожала еще с того времени, когда та работала няней Тиночки и готовила любимое блюдо хозяйки каждые выходные. Воспоминание о воскресных завтраках отозвалось в душе гости очередным приступом ностальгии. С того самого момента, когда Кира переступила порог своей бывшей квартиры, эти приступы принялись накатывать на нее, как морской прилив. По какой-то причине Светлана не особо заботилась тем, чтобы придать своему нынешнему жилищу новые индивидуальные черты, может быть, потому что уже давно стала считать этот дом своим, еще в то время, когда хозяйка числилась Кира. Все в квартире осталось в точности так же, как было 3 года назад. Даже Тиночкина кроватка стояла на прежнем месте. Только теперь в ней спал сын Семена. Отправляясь на свидание со своим прошлым, Кира очень надеялась развенчать засевший в ее голове миф об уютном семейном гнездышке и, наконец, избавиться от ностальгии. Но все вышло с точностью да наоборот. Каждая мелочь в квартире вызывала у ее бывшей хозяйки какое-нибудь светлое воспоминание и назойливо напоминала о том, что она потеряла. А ведь раньше прошлое размеренное существование казалось Кире эдакой статичной, а липоватой картинкой, наподобие лубочной, особенно по сравнению с яркой, как вспышка молнии, и напряженной, как натянутая струна, жизнью в Алате. Подсознательно она даже гордилась тем, что смогла сбросить с себя эту сонную лень и занырнуть в настоящую жизнь. Увы, предпринятое Кирой путешествие в прошлое однозначно доказало несостоятельность ее представлений. На самом деле, не было в ее прежней семейной жизни ни скуки, ни застоя. Напротив, она, словно полноводная река, стремительно несла ее в потоке счастья и благополучия. Это как раз сейчас, выпав из потока, Кира остановилась и тут же увязла в трясине борьбы за жизнь. Занятие это, несомненно, было увлекательным и поглощало все время без остатка. Однако со счастьем оно имело мало общего. Только прикоснувшись к прошлому, Кира наконец осознала, что все последние 3 года она интуитивно пыталась снова запустить тот прежний счастливый поток, но у нее ничего не вышло, хотя она и старалась изо всех сил. Не исключено, что и этот эксперимент с экскурсией в свою бывшую квартиру она затеяла исключительно с целью разобраться, что же ей мешает построить идеальную семью, такую же, как была у нее раньше. Вроде бы все компоненты маленького семейного рая у нее имелись в наличии. Любящий мужчина, двое талантливых деток и интересная работа. Увы, эти ингредиенты от чего-то существовали как бы по отдельности и никак не желали вступать в реакцию для создания эликсира семейного счастья. Из чего Кира решила, что рецепт этого эликсира хранится в ее бывшей квартире? Затея с путешествием в прошлое хоть и выглядела заманчиво, но на поверку оказалась провальной и не принесла отчаянной экспериментаторше никакой ясности. Даже ожидаемого исцеления от ностальгии по прежней жизни Кира не получила. Напротив, нахлынувшие воспоминания лишь усугубили ее тоску. Осознав, что обломалась со своими психотерапевтическими маневрами, путешественница быстренько ретировалась обратно в убежище. И, естественно, тут же поклялась, что ноги ее больше не будет в Светланиной квартире. Однако сии благие намерения, как водится, разбились о кондовую действительность. Киру как магнитом тянуло в бывшую квартиру. Она готова была даже мириться с приступами ностальгии, лишь бы хоть на миг еще раз прикоснуться к атмосфере потерянного счастья. Трудно винить слабую женщину, что она уступила своим желаниям. В конце концов, каждый человек стремится туда, где ему хорошо. Сначала это были редкие, как бы случайные визиты, но, видя, что Светлана не против ее компании, Кира зачастила в гости, а потом вообще начала брать с собой детей. Для Алика и Мартина это стало началом крепкой дружбы. Мальчики были примерно одного возраста и роста, но по физическому развитию Мартин явно отставал от своего сверстника, меньше двигался, медленнее бегал и к тому же вечно зависал над какими-то игрушками, вместо того, чтобы просто играться. Зато в свои 2 с небольшим года он довольно внятно говорил, причем вполне законченными фразами, в то время как его приятель до сих пор выражал свои мысли в основном жестами и восклицаниями. Впрочем, разница в темпераменте ничуть не помешала малышам подружиться. С первого знакомства детки сразу же замкнулись друг на друга и перестали обращать внимание на взрослых. Они даже спали после обеда в обнимку на диване, хотя у Алика имелась отдельная кроватка. Кристинка некоторое время пыталась участвовать в играх малышни и даже изображать их няню, но вскоре почувствовала себя третьей лишней и присоединилась к посиделкам мамочек. Правда, занятия в школе не позволяли ей навещать бывшую няню слишком часто. Зато Кира с Мартином стали завсегдатаями в Светланином доме. Вот и сейчас Кристинки с ними не было. И сырниками со сметано-клубничным соусом предстояло лакомиться лишь 4 участникам застолья. Кира закончила смешивать соус и победоносно оглядела собравшихся за обеденным столом. Алекс, с интересом наблюдавший за священодействием мамы своего приятеля, радостно захлопал в ладоши. «Светаня, дай!» – требовательно заявил он, указывая маленьким пальчиком на пиалу с соусом. Мартин поднял глаза от пирамидки из пустых пластиковых стаканчиков, над которой он трудился уже с полчаса, и равнодушно посмотрел на продукт Кириного творчества. Было видно, что предстоящая трапеза его ничуть не заинтересовала. И действительно, через секунду рука малыша потянулась к очередному стаканчику. Мартин вообще не отличался здоровым аппетитом, да и в пристрастии к каким-то определенным блюдам до сей поры замечен не был, даже к сладостям. Обычно малыш безразлично запихивал в себя все, что ему предлагали, но в количестве вдвое меньшим, чем было положено по возрасту. Неудивительно, что он выглядел худеньким и бледненьким, что особенно бросалось в глаза на контрасте с крепким, розовощеким бутузом Аликом. Кира взяла с полки 2 блюдца, положила в каждую по сырнику и щедро полила их соусом. Оба малыша тут же ухватились за ложки, но Светлана сразу подскочила к своему сыну и выдернула орудие беспорядка из его цепких пальчиков. «Кирюш, ну ты что, как маленькая, ей-богу!» С укором покачала головой, возмущенная легкомыслием своей подруги мамаши. «Они же извозятся, как поросята!» Заботливая мамочка усадила Алика себе на колени и, разломив сырник на ломтики, принялась скармливать сыну вываленные в соусе аппетитные кусочки. Кира с интересом понаблюдала за подругой и только потом перевела взгляд на Мартина. Малыш некоторое время изучал технику поедания сырников, которую демонстрировала мама его приятеля, а потом с удивительной для его возраста точностью скопировал ее действия. Светлана уставилась на это малолетнее чудо с таким возмущением, словно ее саму обвинили в неумении обращаться со столовыми приборами. «И давно он у тебя есть самостоятельно?» В ее голосе явно сквозило плохо скрываемое раздражение. «Всегда сам ел», – пожала плечами Кира, как только перешел на твердую пищу. В глубине души она, наверное, и сама удивлялась этому феномену, но внешне своих сомнений не показала. Ей было приятно, что ее сын хоть в чем-то превосходил Светланинова. «А почему ты назвала сына Мартином?» Светлана ожидаемо почувствовала себя уязвленной и попыталась хоть чем-то подколоть подругу. «Странное имя для русского мальчика». «Так захотел его отец», спокойно пояснила не ожидавшая подвоха Кира. «Семен назвал своего сына иностранным именем?» Светлана в недоумении уставилась на подругу. «Извини, но мне что-то не верится». «Семен не является отцом Мартина», смутилась Кира. «У меня теперь новый муж». Некоторое время Светлана молчала, переваривая услышанное, а потом удовлетворенно ухмыльнулась. «Я так и знала, что ты изменяла Семену». Она победоносно расправила плечи. «Значит, я была права. Он из-за этого тебя прогнал из нашего домика». «Свет, не говори глупости». Кира слишком устала от постоянных попыток Светланы оправдать свою связь с чужим мужем, чтобы как-то реагировать на очередной наезд. Он меня не прогнал, а пощадил и отпустил. Семен работал на очень опасных людей, и эти люди приказали ему меня убить. Но он отказался выполнить приказ, и за это его казнили. «Казнили», — насмешливо повторила Светлана. «А ты видела его мертвым?» «Придумала себе отмазку, чтобы воспоминания об отце Тиночки не портили тебе жизнь с новым мужем, и благополучно забыла о старом». «Но я-то не забыла Семена». Она зло зыркнула на обомлевшую от столь абсурдных обвинений соперницу. «Я его жду и дождусь. Можешь даже не сомневаться. Семен вернется к своему сыну, и у нас будет настоящая семья». В первый момент горькие слова Светланы вызвали у Киры искреннее возмущение, ведь в них не было ни капли правды. И вовсе она не забыла Семена. Напротив, со временем тоска по погибшему мужу сделалась только острее. Однако, взглянув в глаза обвинительницы, Кира отчетливо увидела, что Светлана вовсе не хотела ее обидеть. Она и вправду верила в то, что Семен к ней вернется. Причем потребность верить находилась для нее на экзистенциональном уровне. Именно эта истовая вера и поддерживала в одинокой женщине желание жить. «А почему же я так легко поверила в смерть Семена?» — мысленно задала себе вопрос Кира. «В сущности, кроме рассказа Риса о его друге бессмертном, у меня не было никаких доказательств того, что Семена казнили. И все же я приняла эту сомнительную версию как аксиому и даже не попыталась ее проверить. Может быть, мне просто хотелось в нее поверить?» Как ни прискорбно, но приходилось признать, что причиной Кириной легковерности было желание освободиться от Семена. Хотя формально она была одинокой и свободной женщиной, но само существование отца Тиночки не позволяло ей полностью отдаться новым романтическим чувствам к Рису. Как знать, появился бы на свет Мартин, если бы Семен был жив. Впрочем, бурный роман с бравым охотником был не единственным фактором, обусловившим отказ Киры расследовать последствия нарушения приказа бессмертным. В то время Кириными решениями управляла жгучая, как желчь, обида на Семена за то, что он ее бросил, а еще за то, что спутался со Светланой. Даже тот факт, что бессмертный согласился убить мать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Своего ребенка не вызывал в ее душе такую нестерпимую боль, как его предательство. Умом Кира, конечно, понимала, что уход Семена был просто способом защитить свою семью от ордена. Ведь если бы там узнали об их связи, то казнили бы всех троих, включая Тиночку. Но когда эти рациональные соображения могли усмирить бушующий в душе пожар? Кире потребовалось долгих 3 года, чтобы принять положение вещей и, наконец, простить Семена за ту боль, что ей пришлось пережить по его милости. Наверное, если бы не акт самопожертвования, приведший Семена на плаху, Кира еще долго обсасывала бы свои обиды. Но смерть обидчика как бы поставила точку в их любовной саге и потому казалась в каком-то смысле даже закономерной, эдаким справедливым возмездием за грехи. А ведь этой трагической развязки могло и не быть, если бы только Кира тогда знала об установках подчинения бессмертных. «Боже, какая я дура!» Она едва не разревелась на глазах у соперницы. «Это из-за меня Семена убили. Если бы я от него не отказалась, то эти живодерские установки в его мозгах не сработали бы. Он ведь 6 лет нарушал кодекс бессмертных, и ничего с ним не случилось. Но стоило мне его бросить, как они задавили его волю». «Кирюш, с тобой все хорошо?» – заволновалась Светлана. Похоже, весь этот сумбурный словесный поток показался ей бредом сумасшедшей. «А вдруг он все-таки справился с мороком?» От этой крамольной мысли у Киры перехватило дыхание. «Может быть, он где-то здесь, в этом мире, ищет меня и не может найти?» «Чушь собачья!» Последняя фраза вызвала в душе ревнивицы неподдельное возмущение. «Если б Семен хотел тебя найти, то нашел бы как миленькую». «Нет, не нашел бы!» Глаза Киры загорелись азартом. «Он ведь не обладает способностью к трансгрессии. Понимаешь, Свет, я ведь сейчас живу в другом мире, куда обычным людям не добраться». «Это такая метафора?» — засомневалась Светлана. «Типа какое-то закрытое поселение?» «Нет, не метафора». Кира победоносно улыбнулась. Я действительно умею путешествовать между мирами». Она понимала, что подруга ей не верит. Но что-то доказывать и объяснять было невмоготу. У Киры появилась такая сногсшибательная возможность снова увидеть Семена, что терять время на увещевание неверующих показалось ей кощунством. «Я ненадолго закроюсь в спальне, ладно?» Она состроила такую жалобную гримасу, что Светлана невольно улыбнулась. Не дожидаясь согласия, Кира ринулась в спальню с такой легкостью, словно ее преследовали злые духи. Заперев дверь на ключ, она деловито пристроилась на кровати и закрыла глаза. И только в этот момент до горя путешественницы дошло, что она психологически не готова к встрече с Семеном. Казалось бы, она уже давно смирилась с его смертью. Но стоило неясной надежде замаячить на горизонте, как Кира тут же ухватилась за этот ускользающий шанс, как утопающий хватается за соломинку. Увы, соломинки чрезвычайно редко справляются со своей спасательной миссией. «А что, если все это лишь несбыточные мечты?» засомневалась путешественница. «И вместо живого мужчины я окажусь рядом с полуразложившимся трупом. А если Семен все-таки жив, но нашел себе другую женщину? Может быть, он счастлив и давно уже забыл про меня?» Мысли галопом понеслись в голове Киры, не давая сосредоточиться. А сознание буквально утонуло в сумбуре чувств. Ей до мокрых подмышек было страшно узнать правду. Но оставаться в неведении было еще хуже. А потому Кира усилием воли взяла себя в руки и настроилась на эфирный след Семена. Конечно, она отдавала себе отчет в том, что ее психическое состояние было очень далеко от медитативного спокойствия, которое требовалось для успешной трансгрессии. Но почему-то не могла даже мысли допустить о том, чтобы отложить свой стрёмный эксперимент до лучших времен. Что ж, плачевный результат всей авантюры наглядно продемонстрировал, что спешка хороша только при ловле блох, а в остальном до добра еще никого не доводила. Первое, что почувствовала Кира после прыжка, был порыв холодного сухого ветра и очень знакомое шуршание травяных стеблей, пригибаемых к самой земле воздушным потоком. Предчувствие не обмануло горе-путешественницу. Она снова, уже в который раз, угодила в ловушку подлого пижамного старичка. «Да что же это за подстава?» сквозь зубы процедила Кира, с отвращением поглядывая на кружащих в блеклом небе черных птиц. «Сколько еще раз меня будет заносить в этот проклятый портал?» «Вижу, вы не теряли времени даром, Кирочка», раздался за ее спиной скрипучий старческий голос. «Успели узнать про порталы. А вот обходить такие ловушки пока не научились». «Надо же! Как легко оказалось вас поймать! И никаких ультиматумов не потребовалось!» «Здрасте!» – буркнула Кира, пропуская мимо ушей странную фразу про ультиматумы. «Надеюсь, вы не собираетесь меня держать на промозглом ветру, магистр. Пригласите даму в свой кабинет». Разыгрывая из себя светскую львицу, Кира вовсе не пыталась задобрить противного старикашку. Она просто надеялась оказаться в месте, откуда сможет благополучно трансгрессировать. Ведь сбежать из портала без позволения хозяина было невозможно. И если к Сантипе взбредет на ум разделаться со строптивой путешественницей, ему достаточно будет просто оставить ее здесь умирать без воды и пищи. «Помилуйте, Кирочка!» Магистр расплылся в насквозь фальшивой улыбке. «Вы правда считаете меня полным дебилом? Я уже понял, что вы научились управлять своими перемещениями. Правда, пока не очень устойчиво. Но из моего кабинета вы сбежать сумеете, в этом сомнений нет. Так что придется нам с вами смириться с временными неудобствами». «Вы собираетесь меня тут похоронить?» – в лоб спросила Кира. Определенность всяко была лучше сомнений и страхов. «Ну что вы все о грустном?» Ксантипов вздохнул с наигранным сочувствием и бросил на свою пленницу укоризненный взгляд. «Зачем убивать того, с кем связана судьба ордена?» «Со мной?» У Киры от такого заявления чуть глаза на лоб не вылезли. «Представляете, какая незадача?» – посетовал пижамный старичок. «Расчет вероятности дает однозначный результат. Благополучие ордена накрепко связано с вашей судьбой. Вернее, было связано до последнего времени», – добавил он зловеще. «Так вы поэтому все время пытались меня вербовать? Из-за этих расчетов?» Кирино любопытство тут же разыгралось, перевесив даже страх перед неминуемой смертью. И в этот момент до нее дошел смысл последней фразы магистра, которая уж больно сильно смахивала на оглашение приговора. «Что значит «было»?» едва шевеля губами пролепетала Кира. «Несколько дней назад ваша линия жизни изменилась», с готовностью объяснил Ксантипа. «И теперь она выглядит вот так». Он достал из кармана домашнего халата листок бумаги и протянул Кире. «Вы же считаете себя хорошим аналитиком, верно? Попробуйте объяснить сей феномен». Листок белой бумаги был весь покрыт разнокалиберными и явно нелинейными координатными сетками и исчерчен множеством ломаных линий. Это немного напоминало изображение звездного неба на старых картах. Прямо в середине этого геометрического сумбура четко выделялась фигура, похожая на куст или антенну. Толстая кривая линия в какой-то точке разделялась на три более тонкие, которые расходились в стороны под острыми углами. «Я так понимаю, что эта линия и есть моя судьба», заключила Кира, указывая на куст. «Это наиболее вероятный вариант вашей судьбы», уточнил Ксантипа. «Вообще-то термин «наиболее» как бы подразумевает, что вариант должен быть один». Кира даже не стала скрывать своего скепсиса в отношении логических способностей магистра. «Об этом я вам и говорю», – ничуть не смутился тот. «До последнего времени он и был один, а теперь вы словно разделились на три части». «Шизофрения?» – выдвинул предположение Кира. «В последнее время она действительно частенько ловила себя на том, что разговаривает сама с собой». «Понятия не имею». Ксантипа пожал плечами. «Займитесь этим, Кирочка. Это же ваша судьба». Прозвучало это вроде бы как просьба. И Кира с облегчением поняла, что убивать ее Ксантипа пока не собирается. Собственно, оставалось только милостиво согласиться и распрощаться с этим опасным старичком. Но в Киру словно вселился эдакий злобный дух противоречия. «А с чего мне вам помогать?» Она брезгливо поджала губы. «Я не являюсь членом ордена. Приказывать мне вы не можете». «Торгуетесь». Ксантипа одобрительно кивнул, ничуть не обидевшись. Похоже, Кирина борзость его даже развеселила. «Ну и что вы хотите за работу?» «Правду». Кире вдруг показалось, что из ее легких выкачали весь воздух. «Что стало с Семеном? Его казнили?» Некоторое время Ксантипа с интересом разглядывал побледневшее лицо женщины, словно пытался понять, действительно ли она настроена узнать правду, или просто ищет предлог, чтобы успокоить свою совесть. «Вы уверены, Кирочка, что хотите это знать?» Он задумчиво пожевал губами и даже прикрыл свои крысиные глазки. «У вас новая семья, насколько я знаю. Оставьте прошлое в прошлом». «Я хочу знать», чеканя каждую букву, отрезала Кира. И тут же поймала себя на чувстве облегчения от осознания того, что Ксантипа, судя по его наглому виду, ничего не скажет. А это может означать только одно. Семен жив. Возможно, его держат в плену, но точно не убили. Да, Сэма казнили. Такова участь предателей. Слова магистра прозвучали как гром среди ясного неба, когда Кира уже практически начала строить планы по спасению пленника. На мгновение ей даже показалось, что сверху прямо на ее голову рухнула та поганая муть, которая в портале притворялась небом и вдавила в землю по самую макушку. Кира так и застыла восковой фигурой, под которой с уверенностью можно было поместить табличку с надписью «Нокаут». «Так вы согласны поработать над этим графиком?» Как ни в чем не бывало, продолжил разговор с Кантипа. Кира на автомате кивнула, и старичок удовлетворенно улыбнулся. «Если решите этот ребус, то можете забыть про ультиматум моего коллеги». «Какой ультиматум?» Без всякого интереса пробормотала Кира. «Неважно». Ксантипа небрежно махнул рукой. «До встречи, Кирочка. Выход из портала открыт».